Глава 35. Зейн. Наливаю себе выпить, сажусь напротив брата и рассказываю ему обо всем, что случилось и удалось узнать за последнюю пару часов. Камал молчит и задумчиво рассматривает содержимое своего бокала. Я не тороплю, спешка в данном случае ни к чему. Нам обоим нужно переварить все, чтобы понимать, как действовать дальше. «Рашид, говоришь?» Брат отпивает виски и, откинувшись на спинку, смотрит мне в глаза. «Это серьезное обвинение. Ты уверен?» Тоже не отвечаю сразу. Еще раз проверяю свои ощущения. Я уверен, что Яра не врет. Но не уверен, что ей не могло показаться. «Нет», — говорю спокойно. «Поэтому сейчас я разговариваю с тобой, а не с ним». Камал удовлетворенно кивает и чешет густую бороду. «Зачем ему это? Бред какой-то». «Понятия не имею». Одним глотком осушаю бокал и звучно припечатываю его к подлокотнику. Ирина хотела что-то рассказать, но не успела. Спит. Завтра расспрошу. «Раскол семьи — это пиздец». Кам зарывается пальцами в свои волосы и приподнимает их от корней. Хочется верить, что этого не случится. Что посоветуешь, брат? Несколько долгих секунд смотрим друг на друга. Мы всегда понимали друг друга без слов, и сейчас не исключение. Не спешить, осторожно предлагает брат. Пусть новая Агата станет настоящей. Нам нужны доказательства. Слов одной не особо надежной девчонки недостаточно. Он прав. Я не могу выдать личность Ирины публично. А значит, отношение общества к ней будет как к Агате, изначально предвзятым. Как только объяснить все это Яре, ума не приложу. Согласен, киваю я. Махать шашкой ни к чему. Вот и славно. Марьям в безопасности? Да, сегодня отвез отдыхать. Правильно. Кам поднимается на ноги и оставляет бокал на журнальном столике. В общем, держи в курсе. Хорошо. Идем к выходу. Брат неожиданно оборачивается. Да, завтра встреча с заказчиками. Друзья отца. Можешь вместо меня отгрузить? Без проблем. Не нахожу причин для отказа. Пришлю данные. Камал протягивает руку, а я пожимаю. Давай, братишка, отдыхай. Утро вечера мудренее. Согласен. Провожаю брата до машины, разминая затекшие мышцы шеи и поднимаюсь в спальню. Жена спит, свернувшись калачиком. Такая нежная и трогательная. Ресницы подрагивают во сне, а ненакачанные губы приоткрываются. Так и напрашиваются на поцелуй. Но не сегодня. С улыбкой смотрю на Ирину и понимаю, что мои последние силы иссякли. Все время, что ее не было со мной, я находился в напряжении, толком не спал и не ел. А сейчас меня отпустило, и усталость навалилась нечеловеческая. Сопротивляться ей нет ни смысла, ни желания. Не раздеваясь, ложусь на кровать, сгребаю в охапку Яру и, устроив ее в своих объятиях, закрываю глаза, буквально проваливаясь в сон без сновидений. Настойчивая вибрация телефона неприятно отдает в ухо. Что за нахер? Нехотя разлепляю глаза и щурюсь от яркого света. Шторы не задернуты. Солнце давно встало и заливает комнату теплыми лучами. Яра тянется в моих руках и стонет от удовольствия. Что еще нужно для счастья? Ну, разве что совсем немного. «Зейн!» Она улыбается и гладит меня ладонью по щеке. «Доброе утро!» «Пока что-то не очень». Провокационно усмехаюсь. «Но сейчас мы это исправим». Притягиваю жену к себе и впиваюсь губами в нежную шею. Ирина взвизгивает и, давясь смехом, пытается вывернуться из моих рук. Телефон снова вибрирует где-то в постели. Может, что-то важное? Яра смотрит на меня. Сдаюсь. Она права. Отстраняюсь и прочесываю постель в поисках телефона. Нахожу свой, но вибрация продолжается. Это не мой. Напряжение нарастает. А чей? Ищу дальше и выуживаю телефон Агаты. Звонит неизвестный номер. Так, спокойно, без паники. Вынуждая жену выдохнуть и послушать меня внимательно. Тебе нужно какое-то время изображать Агату. Ты справишься. Так надо, поверь. Я не смогу. Она в ужасе отшатывается и качает головой. Они совершенно не похожи. Но другого варианта добиться результата быстро у нас нет. Ничего сложного, я помогу. Смотрю на часы. В это время она еще спит. Поэтому ответь на звонок и пошли звонящего подальше. Хорошо. Яра дрожащей рукой берет смартфон и принимает звонок. Алло, кто это? В динамике женщина причитает. Не кричи, я не глухая. Просто сплю. Та просит о встрече. Нет, сегодня не получится. Нет, никак. Зейн дома. Хорошо, до завтра. Ирина сбрасывает звонок и шумно выдыхает. Это очень трудно. Качает головой. Верю. Притягиваю ее к себе. Кто это был? Я не знаю. Голос женский. Кажется, знакомый, но я не уверена. Все хорошо. Мы узнаем. Не переживай. Целую в висок и сильнее стискиваю руки. Скоро все закончится. Как? Яра поднимает на меня взгляд, и я тону в нем, как беспомощный. Пока не ясно. Убираю растрепанные волосы с ее лица, но точно знаю, что хорошо. А что будет с нами? Со мной? Девочка от волнения кусает губы. Для нее очень важен этот вопрос, и я не имею права проигнорировать. Поэтому отвечаю так, как чувствую. Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась моей женой и мамой Марьям. Нежно целую в губы. А может, и не только. Родишь мне сына? Мне бы тоже этого хотелось. Судорожно выдыхает Ирина и смущенно улыбается. Видимо, взаимопонимание достигнуто. Тогда чего мы медлим? Хитро скалюсь и торопливо стягиваю со своей жертвы мешающую одежду. Зейн, подожди! Яра хватается за мои кисти и пытается остановить, но это невозможно. «Ни за что!» Притворно рычу я и продолжаю чувственный натиск. «Дай мне хоть в душ сходить!» «Потом сходим вместе!» «А сейчас заткнись, женщина! Тебе слова не давали!» Впиваюсь в ее губы нетерпеливым поцелуем.